Глава 11. Макс. Из-за Светы наш семейный ужин получается слегка натянутым. Мать упоминает о ней через каждые 10 минут, расхваливает, рассказывает о новой должности, какая она умная, целеустремленная девушка, и все посматривает на меня, ожидая какой-то реакции на свои слова. Я же немного резче, чем следовало бы, прошу закрыть эту тему, потому что чем меньше я знаю о жизни бывшей жены, тем меньше думаю о ней. К счастью, отец переводит разговор на другую тему, и остаток вечера проходит спокойно и душевно. Как раньше, только без Светы. Уже у двери, когда я собираюсь уходить, мама вдруг решает все же выговорить мне то, что ее так беспокоит. «Максим, сын, ты так долго не заводишь отношений, не женишься. Я думала, что ты все еще любишь Свету. Но если это не так, то в чем причина такой отшельнической жизни? Я ведь хочу внуков еще увидеть. Сколько нам с отцом осталось жить-то?» «Мам, ну что ты такое говоришь, а? К тому же есть Ленка, с нее и требуйте внуков, а я еще не готов. И женщина у меня есть, так что за это тебе точно не следовало бы волноваться. Почти не вру я». «Ох, правда?» Глаза матери загораются любопытством. «Почему же никогда не говорил о ней? Может, устроим семейный ужин?» «Еще рано, мам, но как разберусь, сразу же оповещу». Целую ее в щеку, прощаюсь и ухожу из родительского дома. Какое-то время просто сижу в машине, поглядывая на горящий свет в окнах многоэтажки, и ловлю себя на том, что уже несколько минут пялюсь в сторону квартиры Светы. Это злит меня. Ведь сколько времени не думал о ней, а сегодня словно что-то надорвалось внутри, и блок развалился. Завожу мотор и мчу подальше отсюда, мечтая о том, чтобы моя бывшая свалила куда-нибудь далеко и больше не мозолила глаза. Домой возвращаюсь не в самом лучшем настроении. Измотанный и выжатый. Заваливаюсь на кровать, только закрываю глаза, как на всю квартиру раздается дверной звонок. «Кого там еще принесло?» Ворчу себе под нос и нехотя поднимаюсь с кровати. Плетусь к двери и с удивлением обнаруживаю за ней Игоря и Вику. «Что-то случилось?» С подозрением спрашиваю я, смотря на их кислые лица. «Можно войти?» «Есть разговор». Игорь выглядит слегка нервным, руки спрятаны в карманах, искоса поглядывает на поникшую Викторию, и мне даже в голову не приходит, о чем мы можем разговаривать в 11 ночи. «Конечно». Я отхожу в сторону, пропуская их внутрь и закрываю дверь. «Так, что такое?» Спрашиваю, потому что эта парочка все еще загадочно молчит. «Мы были у Ирины». Начинает Игорь, и я напрягаюсь, боюсь услышать плохие новости, прикрываю глаза, чувствую, как в легких заканчивается воздух. Странная реакция на судьбу незнакомки. Она все так же без сознания. Я поговорил с докторами, никто толком ничего не может сказать. Ребенка перевели в детское отделение, его не могут больше держать в роддоме. Если в ближайшее время никто из родственников не заберет мальчика, либо Ира не очнется, то начнут оформлять документы и отправят его в дом малютки. «Вот как», — выдыхаю я. «Максим, мы с Игорем решили забрать мальчика к себе на то время, пока Ира будет в больнице», — решительно заявляет Вика, и моя бровь ползет вверх от удивления. «Ира жила только с бабушкой в какой-то деревне, ее мать за границей, а решать что-то нужно прямо сейчас». «Да, я знаю, ездил к ней домой. Нашел адрес прописки, но рассказать о реальном положении дел так и не смог. Нечего нервничать пожилой женщине, может, через день-два все обойдется, а я своими новостями зря только потревожу ее. Я отвожу взгляд в сторону. На самом деле, это не единственная причина того, что я так и не мог рассказать правду родственнице Иры. Просто внутри меня все еще свежи воспоминания о том, как мне пришлось рассказать своей бабушке, что дед скончался прямо на операционном столе. Я добрых полчаса простоял под дверью ее квартиры, собираясь с мыслями и подбирая правильные слова, потому что знал, что даже в свои 84 они любили друг друга точно так же, как и в 20. И я никогда не забуду ее растерянный, неверящий взгляд, слезы в глазах, то, как она присела на диван и молчала несколько часов, пытаясь осознать произошедшее. «Я бы не хотела, чтобы с моим ребенком произошло то же самое, поэтому собираюсь какое-то время приглядывать за малышом. Думаю, Ира будет рада этому». «Хорошая идея». Киваю головой и вздыхаю от облегчения, понимая, что пацан теперь не моя головная боль. Игорь и Вика не двигаются с места, не собираются уходить, смотрят на меня с надеждой во взгляде, И я не понимаю, что они хотят от меня. Одобрение? Что-то еще? Спрашиваю все же я. «Дело в том, — начинает Игорь, — что нам ребенка не отдадут. По закону не имеют права, но в больнице и роддоме все уверены, что ты его отец. Поэтому мы хотели попросить тебя помочь нам забрать мальчика». «Плохая идея», — говорю я, не давая закончить предложение Игорю. «Макс, мы бы не просили о помощи, если бы самостоятельно могли решить эту проблему». Начинает заводиться Игорь, и теперь я точно узнаю в нем своего соседа. Мы с Игорем буравим друг друга упертыми взглядами. «Для него все так просто. Забери ребенка, запиши на себя, а мы за ним присмотрим. А то, что в случае чего вся ответственность за мальца ляжет на меня, никто не подумал. Да и где гарантии, что Вика не примчится ко мне завтра и не скажет забирать его обратно? У меня есть номер ее матери. Я собирался утром звонить ей, пусть приезжает и разбирается во всем этом». Произношу с раздражением, понимая, что если не сделаю это в скором времени, то и в самом деле могу внезапно обзавестись сыном. «Правда?» — с надеждой спрашивает Вика. «Ага. Что-то еще? Если нет, то спокойной ночи». Я открываю дверь и жестом указываю им на выход. Почему все пытаются всучить мне этого ребенка? Ощущение, словно это никогда не закончится. Хоть бери и уезжай из города, подальше от людей, которые считают, что Ирина моя девушка, а я обязан позаботиться о пацане. «Как будут новости, сообщай, если нужна будет какая-то помощь, тоже», — говорит на прощание Игорь, и я силой закрываю за ним дверь. Достало все. Я иду в сторону спальни, но замираю у двери в детскую комнату, которая все не дает мне покоя. Первым делом завтра займусь этим недоразумением. Найду контакты дизайнера, который занимался ремонтом в прошлом году, и попрошу заново сделать такой же кабинет. Я отключаю везде свет, и стоит только моей голове коснуться подушки, как сразу же засыпаю. Я сплю до обеда. На улице пасмурно и дождь. В такую погоду даже из дома не выйти. Заставляю себя встать с постели и заняться делом, потому что чем раньше избавлюсь от этого всего, тем быстрее заткнется моя совесть. Я делаю крепкий кофе, чтобы взбодриться, и подхожу к панорамному окну. Наблюдая за тем, как город накрыла плотная завеса дождя, и с силой сжимая в руке телефон Ирины. Оказалось, что ее мать была записана в телефонной книге по имени, поэтому я и не нашел ее номер. Делаю глубокий вдох, прочищаю горло и нажимаю «позвонить». Длинные гудки один за другим звучат из динамиков телефона, в то время, пока я прокручиваю в голове то, что скажу Алле. Я нервничаю, хожу туда-сюда и с напряжением во всем теле ожидаю, когда с той стороны трубки раздастся незнакомый голос. Гудок. Второй. Третий. Тишина. Автоответчик. Сбрасываю и все по новой. Не успокоюсь, пока не дозвонюсь. Где-то на пятый раз в трубке раздается какой-то шум, а потом хриплый мужской голос. «Алло!» «Это номер Аллы? Я правильно набрал?» Мужчина медлит с ответом, будто бы что-то обдумывает. «А где Ира? Вы кто?» Он разговаривает с явным акцентом, и я понимаю, что, скорее всего, это и есть тот мужчина, ради которого мать девушки задержалась за границей. «Я Максим, а вы кто? Я вообще-то звоню матери Ирины». Недоброжелательная пауза. Громкий вздох по ту сторону телефона. «У Аллы случился инсульт, она в больнице. Только Ире не говорите, в ее положении лучше не знать о таком. С ней уже все хорошо, но какое-то время придется побыть под присмотром докторов». «Ира родила». Так же тихо в тон его голосу произношу я на одном дыхании. «Находится в реанимации. Я думал, ее мать сможет приехать, чтобы забрать ребенка». Снова тишина. Я прикрываю глаза, понимая, что ситуация хуже некуда. «Тогда...» — медлю я, не зная, что сказать. «Тогда сообщите мне, если Алла пойдет на поправку. Этот телефон всегда со мной, звоните в любое время. Я тоже буду держать вас в курсе состояния Ирины». «Хорошо, спасибо». «Ага». Я отключаюсь первым и сажусь прямо на пол. Потом набираю лечащего врача девушки в надежде на чудо, но чуда не происходит. Весь день не могу найти себе места, аппетита нет. Даже любимая компьютерная игра не помогает расслабиться. В конце концов, выдергиваю из сети шнур, закрываю крышку ноута и решительно направляюсь в соседнюю квартиру. «Максим, что-то случилось?» С волнением во взгляде смотрит на меня Вика. «Да». «Что мне нужно сделать, чтобы забрать ребенка?» Спрашиваю я, пока не передумал, и уже через 2 часа сижу в кабинете заведующей роддома. «Значит так», — строго произносит она, поглядывая на меня из-под полуопущенных очков. «Насколько я понимаю, Максим, вы с Антоновой не состоите в официальном браке, поэтому по закону я вам не могу отдать ребенка». «Да, я в курсе». Поджимаю губы и очень надеюсь на то, что несколько зеленых купюр смогут ускорить этот процесс. Вика и Игорь ждут меня в машине, и по их серьезным выражениям лиц и настрою я понял, что без ребенка мы сегодня отсюда не уйдем. «Да и вообще, определились бы вы уже. А то в один день вы отец, во второй сосед, третий таксист, а потом снова отец», — недовольно ворчит Евгения Александровна. «Так можно как-то обойти этот закон?» — осторожно спрашиваю я. «Да, согласно законодательству, если родители не состоят в браке, и в это же время мать ребенка недееспособна, то, собрав кое-какие документы, вы сможете получить мальчика без проблем. Я сейчас вам выпишу справку. Вы пойдете, завизируете ее еще у лечащего врача Ирины, а потом с ней и перечнем документов, которых я вам напишу, в детское отделение. Я предупрежу там девочек. Со всеми бумажками, которые вам выдадут, в течение месяца нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг по месту вашей прописки и зарегистрировать ребенка, получив свидетельство о рождении». «Да, конечно». Произношу слегка осипшим от волнения голосом, желая как можно скорее пройти всю эту процедуру, а еще про себя радуюсь, что Евгения Александровна сама решила пойти мне навстречу. «Вот ручка, лист бумаги, пишите заявление». «Какое заявление?» Удивленно вскидываю бровь. «Что вы такой-то такой, являетесь гражданским мужем Антоновой и признаете свое отцовство. А мне дайте, пожалуйста, ваши документы, удостоверяющие личность, для того, чтобы я выписала вам справку». «Конечно, минуту». Я достаю паспорт из внутреннего кармана куртки и протягиваю заведующей. Беру ручку, подтягиваю ближе листок и пишу первое слово. Вывожу его медленно и проклинаю себя за чертово благородство и жалость к незнакомке. Мне это все еще аукнется, вот прямо чувствую, что ничем хорошим это не закончится. Но тем не менее, из-под моей руки уже вырисовываются строчки, где я признаюсь в том, что у меня есть сын. Все еще не поздно отказаться от этого сумасшествия, бросить на стол ручку, подняться и уйти, не объясняя, но вместо этого я буква за буквой сам себе выношу приговор. «Так, не поняла». Я поднимаю голову и встречаюсь с взглядом Евгении Александровны. Нахмуренным и подозрительным, она держит в руках мой развернутый паспорт. Смотрит то на меня, то на документ, и я не сразу понимаю, в чем причина такой резкой перемены в ее поведении. Вся ее доброжелательность вмиг испаряется. «Здесь указано, что вы Дмитриев Максим Сергеевич». В этот момент у меня звонит телефон, и я резко сбрасываю вызов. «Что? Что-то не так?» Суетясь и ерзая на стуле, спрашиваю я. «Да, молодой человек, все не так». Она резко захлопывает паспорт и пододвигает его в мою сторону. И снова звонок с незнакомого номера. Телефон жужжит, как надоедливая оса, и я вовсе отключаю его. «По данным из карты Антоновой, отца ребенка зовут Черненко Максим Евгеньевич». «Наверное, это ошибка». Нервно усмехаюсь я, понимая, что спалился на такой ерунде. Ошиблись так, что только имя правильное осталось. Я резко выдыхаю через нос. Упрямо смотрю на женщину, а в голове крутится множество вариантов выхода из ситуации. «Послушайте, я отец ребенка и хотел бы забрать его на то время, пока Ира в больнице. Сколько нужно для быстрого решения этого вопроса?» Иду ва-банк. «Сделайте тест на отцовство. Тогда поговорим с вами, молодой человек». «Что? Простите, но я не собираюсь нарушать законодательство. Если отец ребенка не установлен с помощью подтверждения родственников, круга лиц общения роженицы, общих счетов за квартиру либо билетов на ваши имена, то ребенка вам могут отдать в случае лабораторного подтверждения отцовства. Я выпишу вам направление. А до этого момента ребенок и дальше будет оставаться в детском отделении больницы». «Вы сейчас шутите?» Начинаю заводиться я. «Несколько дней назад вы лично пытались вручить мне этого ребенка, чтобы избавиться от своей ошибки, а сейчас, когда я решил забрать его, требуете какой-то тест на отцовство». «Держите эмоции при себе, Максим», — осаждает меня заведующая роддомом. «В прошлый раз я бы тоже попросила у вас документы, Прежде чем выпустить из этого кабинета с мальчиком на руках, не сомневайтесь. Это во-первых. Во-вторых, не понимаю, о какой ошибке идет речь. Антона вы привезли, когда делать кесарево было уже поздно, вы сами дотянули до этого. Скорее всего, Ирина не придала значения тому, что у нее начались схватки, поэтому время было потеряно. Бред. Зло выплевываю я, и вы прекрасно это знаете. Хотите, чтобы с моей легкой руки вас затаскали по всем инстанциям с проверками? Хочу, чтобы вы успокоились и сделали тест на отцовство. Обманчиво доброжелательно усмехается она. Если вы говорите правду, и это ваш сын, то зачем так нервничаете? До этого вы даже приплатили, чтобы мы подольше подержали его здесь, так что еще несколько дней, думаю, потерпите. Хорошо. Сквозь зубы цежу я. Давайте свое направление, я все сделаю в частной клинике, так быстрее. Я вспоминаю, что жена моего одногруппника заведует одной из лабораторий в городе. Возможно, они окажут мне небольшую услугу, выдав на руки правильные результаты теста. Либо же это все знак того, что мне не стоит связывать себя с ребенком. Нет, вы сдадите тест на территорию областной больницы. У нас здесь все есть. Я выпишу точно такое же направление для ребенка. Медсестра сама возьмет у него мазок. Проклятье. Я стараюсь держать лицо, не выражая разочарования, но мысленно уже проиграл бой. Мы смотрим друг на друга, не отрывая раздраженных взглядов. Я собираюсь сказать ей много резких слов, но наше противостояние прерывает звонок телефона. «Да», — не отводя от меня взгляда, резко произносит женщина. «Правда? И как ее состояние?» Длинная пауза. «Угу. Да, хорошо. Нет, но он сейчас у меня в кабинете. Да, конечно». Она странно смотрит на меня, и я догадываюсь, что речь сейчас шла об Ирине. Сердце пропускает удар. Я напрягаюсь, ожидая услышать худшее. «Ирина пришла в себя. Так что поздравляю, теперь сможете забрать ребенка вместе с матерью. Не сегодня, конечно, но в скором времени», — хмыкает она, явно раскусив мой фарс насчет отцовства. «Что?» — не веря своим ушам, спрашиваю я. «Жена ваша очнулась, говорю», — повышая голос и с насмешкой в словах повторяет Евгения Александровна, а я чувствую себя так, словно с плеч свалился тяжелый камень, и дышать становится намного легче.